четыре ангела. Мир был огромен и ярок. Он начинался у жемчужно-серого, причудливо изъеденного жучком деревянного порога избы, которую Юзуф и мать делили с доктором. Простирался через широкий двор, затопленный волнами буйной травы, где островами возвышались рассохшиеся топчаны с криво торчащими в них топорами и ножами. Отвесной скалой вздымалась поленница. Широкой горной грядой тянулась кривая ограда, цветными парусами реяло сохнущее на ветру белье. Тек вокруг избы, к скрипучей двери лазарета, за которой скрывалось царство дожелто выскобленных матерью полов, прохладных белых простынь, причудливых, сверкающих невероятным блеском инструментов и горьких лекарственных ароматов. От лазарета по хорошо утоптанной тропе мир стелился дальше, в поселок. Здесь высились черные бараки, длиннющие в три сруба. Агитационный стенд раскинул свои широкие крылья, на которых горели звонкими лозунгами атласные плакаты. Что-то постоянно шуршало и шкварчало в таинственном, окутанном запахами еды и здании кухни. Неприступным бастионом глядела с вершины холма мрачная комендатура. В отдалении светлел меж синих елей клуб, где день и ночь колдовал с пахучими красками художник Илья Петрович. Здесь мир Юзуфа заканчивался. Ходить дальше в тайгу мать запрещала. Он старался не огорчать ее, слушался. Но иногда вечерами ждать ее с охотой становилось невыносимо, и он мчался, сощурив глаза от страха, мимо клуба, мимо кривых жердей, на которых скалились длинными клыками потрескавшиеся черепа, лоси, олени, кабаны, рыси, барсуки. И даже один медведь поели приметной тропинки к звонкой чимше, чтобы спрятаться под дрожащим рябиновым кустом и дожидаться, пока легкая фигура матери не мелькнет меж рыжих сосновых стволов. Другая граница мира была — Ангара. Юзуф любил сидеть на берегу и всматриваться в ее изменчивую глубину. Тяжелая холодная вода таила в себе все оттенки синего и серого, как урман — все оттенки зеленого, а огонь в печи — красного и желтого. Мир был так велик, что можно было запыхаться, пробежав от одной его границы к другой, так ярок, что Юзуфу иногда не хватало воздуха, и он зажмуривался, как от слепящего света. Где-то далеко, за могучими спинами холмов, был еще мир. Там жили мать и остальные поселковые до того, как приехать в Семь Рук. В Юлбаше, мать рассказывала, было не 10 и не 20, целых 100 домов, и каждый размером с лазарет. Представить себе этот гигантский поселок было трудно. Еще труднее, наверное, было там жить. Выйдешь погулять, а потом среди стата домов. Отыщи-ка свой, попробуй. По улицам Юлбаша бродили странные и страшные, известные Юзуфу только по рассказам матери существа. Раскатисто громыхая привязанными на шею жестяными колокольцами, степенно брели коровы, отдаленно напоминающие лосей, но с толстыми гнутыми рогами и длинными, похожими на плетку, хвостами. Шныряли вредные голосистые козы, размером с кабаргу, но мохнатые, рогами в спину упираются, бородой землю метут. Скалили зубы из-под заборов злобные собаки, ручные волки, что лижут руку хозяину и рвут глотку чужаку. Каждый раз, слушая рассказы матери о родине, Юзуф холодел животом и испытывал огромное внутреннее облегчение, что она вовремя догадалась переехать из Юлбаша в мирный, уютный Семь Рук. Таинственный Ленинград, который Изабелла то и дело называла Петербургом, а Илья Петрович — Петроградом, был, по видимости, меньше Юлбаша. Количеством домов в нем никто и никогда не восхищался. Зато были эти дома сплошь каменные. И не только дома, улицы, набережные, мосты. Все в этом городе было из гранита и мрамора. Юзуф жалел бедных ленинградцев, вынужденных ютиться в холодных и сырых каменных жилищах. Он представлял себе, как продрогшая Изабелла и Константин Арнольдович, стуча зубами, слезают туманным ленинградским утром с каменных нар, прижимаются друг к другу и выходят из каменного барака на покрытый камнями берег узенькой речушки Нева, что была меньше Ангары, но больше Чимше, пытаясь согреться. Они бредут по берегу межкучно сгрудившихся мраморных львов, больших мохнатых рысей с пышными гривами, гранитных сфинксов, львов с человеческими головами, и бронзовых памятников, огромных кукол в человеческий рост, наподобие тех, что лепит иногда из глины Илья Петрович. мимо зеленого, как трава, и высокого, смогучую ель, барака Эрмитажа, мимо желтого барака Адмиралтейства, крыша которого украшена длинной и ровной, как молодая сосна, иглой с парусным корабликом на острие, мимо серого барака биржи и толстых красных бревен ростр, на вершине которых горит бледный, не дающий тепла огонь. Тусклое солнце еле проглядывает сквозь облака, которые то и дело сыплют мелким косым дождем. Счастье, что эти холодные и жуткие миры, Юлбаш, Ленинград, были далеко от Юзуфа. Они лежали примерно в тех же краях, где обитали шах-птица семь рук, коварные прекрасные перри, огнедышащие аждаха и прожорливая великанша Жолмавыс. А недавно Юзуф увидел чудо. Это случилось в начале лета, вечером, перед самым ужином. Ачкенази попросил его отнести миску с овсяной похлебкой и Конникову. С тех пор, как тот занялся агитацией, он часто ел на рабочем месте без отрыва от производства. Юзуф побаивался молчаливого и угрюмого художника, но покорно взял ужин из рук повара и поплелся в клуб. Старательно неся в вытянутых руках дымящуюся миску, Юзуф спиной толкнул дверь, втиснулся в щель, потоптался в темноте синей, оказался, наконец, в ярко освещенном закатным светом пространстве клуба. Горячая миска жжет пальцы, в носу вкуснейший запах разваренного овса, кажется, даже на мясном бульоне, с жирком. Скорее выполнить поручение и обратно на кухню за своей порцией. Сутулая спина художника у самого окна. Юзуф шмыгает носом, но тот не слышит. Стоит как-то криво, скособочившись, будто наклонившись вперед. Юзуф подходит ближе, заглядывает через плечо. Перед Иконниковым на кое-как кривым домиком сколоченных жердях на мольберте, пояснит позже Илья Петрович, маленький квадрат холста, полторы ладони в ширину, полторы в высоту. А на холсте Ленинград. Широкая, как ангара, улица течет по строгим каменным просторам меж серебрящихся в рассветной дымке домов и оград, перелетает через Неву кружевным зеленым мостом, исчезает на том берегу. Бутонами цветов притаились в зелени купола храмов, спешат куда-то редкие прохожие. Волна бьет о серый гранит набережной, над рекой вьются длиннокрылые птицы, пахнет свежей листвой, мокрыми камнями, большой водой. Отчетливо слышен крик «И-и-и!». Юзуф не понимает, кричит ли это ангарская чайка за окном или ленинградская на холсте. Не картина, окно в Ленинград. Чудо. Пальцы вдруг невыносимо обжигает. Миска хряпается на пол, ложка отскакивает и катится, тренькая, овес брызжет во все стороны. Юзуф стоит, выставив вперед руки со шпаренными кончиками пальцев и, раскрыв от страха рот, в животе бьется похолодевшее сердце. Ручейки овсяной похлебки струятся по голым коленям, по большим подхваченным у щиколоток веревками башмакам, утекают сквозь половицы вниз, к земле. «А?» Иконников отнимает кисть от холста и оборачивается. Глаза его строги, брови косматы, вислый профиль грозен. Вконец обезумевшее от ужаса сердце прыгает в горло, Юзуф срывается с места и топочет за дверь. Позже в столовой Ачкенази наливает Юзуфу полную миску, взрослую порцию. «Ешь, помощник!» Похлебка не лезет в горло. Юзуф пытается незаметно вынести миску на улицу, чтобы отнести в клуб. Но вездесущий злыдень Горелов перегораживает путь и больно дерет за ухо. «Куда подался вошь? Не положено!» Приходится есть до дна, не чувствуя вкуса и давясь мелким, тщательно проваренным овсом. Если бы давали хлеб, Юзуф сумел бы спрятать его за пазухой и вынести. Но хлеба сегодня не было. Искусав ногти и исхлестав прутом всю крапиву на задворках лазарета, через пару часов Юзуф все же идет в клуб повиниться. Пусть злой художник его отругает, накажет. Он готов. Уже темнеет. Громче скрипит дверь. Длиннее и причудливее тени на бревенчатых стенах клуба. На окне горит желтым керосинка, законченная картина сохнет на мольберте. Самого Иконникова нет. Юзуф берет лампу и приближает вплотную к холсту. Теплый свет струится по жирным упругим мазкам, в каждом смешались, закрутились тонюсенькими канатиками разные цвета, ни один не повторяется. Все переливается оттенками, течет, дышит. Юзуф осторожно кончиком обожженного пальца касается Невы. На реке остается маленькая круглая вмятинка, а на пальце прохладное синее пятно. «Ну и что ты видишь?» Иконников вошел незаметно и стоит у двери, наблюдая. Юзуф вздрагивает, торопливо ставит керосинку на место. «Попался! И не убежишь! Художник у самой двери успеет поймать». «Что на картине видишь?» — спрашиваю. «Реку», — выдавливает из себя Юзуф и тут же поправляется. «Неву». «Ну? А еще?» «Дома каменные». «Ну? Набережную, людей, деревья, чаек, рассвет. Еще? Еще?» Юзуф уныло смотрит на холст. «Нет там больше ничего». «Ладно, иди», — разрешает Иконников. «Посуду я сам на кухню отнес. Я вам хотел свою порцию, меня Горелов не пустил. Иди уж». Иконников берет кисть и аккуратно выравнивает след, оставшийся на волнах от пальца Юзуфа. Глаза его теплеют, будто согретые восходящим над него солнцем. «Еще я вижу, что в Ленинграде не холодно», — говорит Юзуф от двери. Художник не обернулся. С тех пор повелось. Сначала Юзуф носил Илье Петровичу обеды и ужины, затем стал забегать без повода, торчать в клубе целыми днями. Отмывал кисти, скреб палитры, а то и просто сидел, наблюдая за работой Конникова. Тот большую часть времени проводил наверху, под потолком, лежа на самодельных лесах, резко и часто колол острием самодельной кисти фанеру, мычал что-то под нос. Иногда скатывался по ступеням вниз и, задрав голову, бегал кругами, рассматривал свои труды. То от входа, то от окна, то из центра помещения. На лице его при этом появлялось мученическое выражение, а большие костлявые руки непрестанно почесывали одна другую. После таких осмотров Илья Петрович либо хватал мастихин и остервенело соскабливал кусок росписи. В такие моменты Юзуф сидел тихо, забившись в угол за мольберт. Либо, удовлетворенно мурча, продолжал писать. И можно было не таиться, залезть на леса, чтобы рассмотреть картину поближе и даже задать какой-нибудь вопрос. Вечерами Иконников спускался вниз, разминал затекшие руки и ноги, набивал пахучей травяной трухой деревянную трубочку, курил, ставил на мольберт чистый холст или кусок фанеры. Юзуф затаивал дыхание. Вот оно, начинается. Тонкая кисть Ильи Петровича делала сначала несколько длинных размашистых мазков, разрезая пространство будущей картины на части. Затем густо покрывала разными цветами получившиеся куски. Холст становился похожим на невнятный и неряшливый калейдоскоп, на мусорную кучу. От заботливых прикосновений тонкой кисти это беспорядочное скопление пятен вдруг приобретало стройность и смысл. Сквозь него сперва еле проступали, а затем четко проявлялись яркие выпуклые образы. Окно распахивалось. Мальчишки в больших черных кепках и оборванных штанах рыбачили на набережной неизвестной Юзуфу реки Сены. Полуобнаженные купальщицы нежились под солнцем на жемчужных камнях лазурного берега. Парусник летел по большой Неве прямиком к стрелке Васильевского. Медные грации кружились в хороводе по аллеям пустынного Ораниенбаума. То, куда распахивались эти окна, слепило Юзуфа, оглушало. Он часами сидел, вглядываясь в переплетение мазков, вслушиваясь в него, внюхиваясь. Далекий, лежащий за таежными холмами мир вовсе не был холодным и неприютным. Он резко пах масляной краской, но сквозь этот сильный запах отчетливо слышался аромат и весенней травы, и горячих камней, и ветра, и прелых листьев, и свежепойманной рыбы. Когда однажды Илья Петрович спросил его, что бы он хотел увидеть на следующей картине, Юзуф, не раздумывая, ответил: «Корову». Иконников кашлянул, потеребил длинный нос, шлепнул пару раз кистью по фанере. На Юзуфа глянуло толстое и ласковое существо, большеглазое, мягкое на ощупь, с желтыми запятыми рогов над курчавой макушкой. «Не страшно. Козу!» — севшим голосом потребовал Юзуф. «Шлеп, шлеп!» Рядом с коровой выросла остроносая морда козы с белыми торчками рожек и смешной бородехой. «Собаку!» — приказал Юзуф. Появился запыхавшийся от бега, радостно взвесивший розовый язык пес. Юзуф замолчал. Больше желать было нечего. С того дня Илья Петрович стал писать для Юзуфа. Соборы и набережные, мосты и дворцы были отложены. Пришло время игрушек, овощей и фруктов, одежды и обуви, бытовых предметов и животных из зоосада. Это яблоко, лимон, арбуз, дыня, фейхоа. Это картофель, редька, кукуруза, баклажан, томат. Это шляпа. Вот такая называется цилиндр. Такая сомбреро. А такая шапокляк. Это перчатки. Мужчины носят кожаные и только осенью. А женщины — круглый год. Кружевные белые в театр и на выход. Митенки без пальцев в прохладную погоду. Меховые — зимой. Мир хлынул с истрепанных холстов и обломков фанеры так обильно и стремительно, что грозил затопить Юзуфа. Ночью во сне к нему приходили коты в пышных балетных пачках, жирафы несли в желтых кожаных ранцах растрепанные азбуки, тюлени жадно с хрустом ели мороженое из хлебных стаканчиков, а полосатые тигры набивали тупыми мордами большой кожаный мяч. Все они были сотканными из легких выпуклых мазков и оттого чуть шершавыми, угловатыми, отсверкивающими при движении сотни бликов, пахучими, вкусными. Юзуф просыпался взбудораженный, с тяжелой головой, горящими ушами и холодным кончиком носа, чувствуя, что впитанные им цвета и образы переполняют череп, разрывают изнутри. Их нужно было как-то выпустить обратно, наружу. Позже он не мог вспомнить, что именно нарисовал впервые. Как-то само собой получилось, что завалявшимся в углу огрызком карандаша он стал шкрябать на полу каракули. Это приносило облегчение. Голова остывала, легчала. Постепенно каракули подползли к окну, заполнили подоконник, кусок стены. Однажды утром обнаружил на мольберте чистую фанерку и кисть, словно приготовленные кем-то и забытые. Он посмотрел вверх, и Конников привычно лежал под потолком носом в агитацию, не обращая на него внимания. Юзуф осторожно взял кисть, ткнул в палитру, провел по фанерке, оставляя жирную оранжевую комету. И еще одну. И еще. С того дня стал писать маслом.